Вот так, понятно, медкомиссию я пролетел со свистом, комиссовали, с такими травмами не служат, тем более одного глаза нет, месяц по госпиталям, помогли мне хоть как-то восстановиться, вообще стоило бы еще полежать, но я уломал врачей, вот и оформили выписку, им же легче было, тем более сил набрался, отъелся, вернусь к Лее, та восстановит, новый глаз вырастет, поэтому я особо не переживал, в крайнем случае, если ничего не выйдет, очередное перерождение, так что наконец выписали, и вот на поезде уже еду, в новенькой военной форме без знаков различия, и поехал на Урал, с пересадками, но именно туда. Меня не волновало, что у Тимофея есть родители, брат с сестрой, что знали, Тимофей жив, правда без подробностей, омские они, моя задача, покинув этот мир уйти на землю, к Лее. Закупиться я не успел, трофеи бы на рынке продал. Меня на машине до вокзала и посадили в вагон. Билет сопровождающий у военного коменданта получил. Какое уж тут продажи. Небольшая сумма была выписана из кассы. Почти 140 рублей, и все. А мне на природе у портала жить. Палатка, утварь, посуду и съестное нужно. За месяц оба хранилища накачались на 60 килограмм. С тем, что было, каждая теперь по 77 килограмм. Было куда убирать. А вот с трофеями беда. В смысле, я постоянно на глазах, почистить, перебрать, так и не смог. Ботинки те пропали еще в первый день, когда очнулся в госпитале Джалалабада, автомат тот сгинул, но я на это и рассчитывал. Наконец из-под надзора вышел, теперь легче было. Документы не восстановили, просто справки выдали, по ним в военкомате Омской получу паспорт, но я там не появлюсь. Тимофей сгинет по пути к Омску, исчезнет. На голове повязка, скрывала пустую глазницу. В темных очках можно ходить, у меня они есть, врач подарил, но лучше с повязкой. Устроившись на нижней полке, это моя, вещмешок на багажную полку, и вот лежал, размышляя. Вообще у меня мало времени, оно тикает, мало ли не дождутся девчата. Тем более Моника и Маана видели, как я погиб, а я такого не хотел, вот и торопился. Мог бы, быстрее бы из госпиталя сбежать, но меня только сейчас... Всего в багровых шрамах выпустили, и то со скрипом, так что хоть сейчас, но выпустили. Главное, сил набрался, не тот задохлик, что раньше, и все равно долгие маршруты не выдержу. Да и армия побыстрее хотела избавиться от инвалида, так что вручили медаль за отвагу, и помогли, комиссовали, но в Омске мне делать нечего, прямиком на Иркутск, и к порталу. Там уж устроившись буду пытаться запустить его своей праной, что буду выпускать из себя медитациями. Так себе зарядка, не знаю сколько времени понадобится, но надеюсь запущу. Тем более знаю обходной путь, хотя он мне не особо нравится. Там уже легче будет, доберусь до Москвы и к Лее. Вот так и катил. Продукты покупал на перроне, за 4 дня добрался до Москвы, с одной пересадкой. К слову, все 3 пары наручных часов продал в поезде. Обходил вагоны, на форме блестит медаль, в основном к офицерам. Те смотрели на меня, и давали ту сумму, что я просил, не торговались. Так все 3 пары и ушли. Плюс одному полковнику, с наградными планками на мундире, продал одну из берет, за 1000 рублей, с ремнем и кобурой, запасными магазинами. Так что с наличкой теперь особо проблем не было, общая сумма почти 1500. Оружие частично привел в порядок, сидя в туалете. Подготовил все к немедленному применению. Так что у меня штурмовая винтовка, АК, и 2 пистолета. Все оружие разнотипное и имеет разный боезапас. На короткую сшибку хватит, но не более. Потому и не совсем удобное. Остальные трофеи перебрал, но решил в Москве продать. Цену выше дадут. Да, в Москве я собрался задержаться и закупиться. Да особо и рассказывать нечего. За 4 суток доехал с одной пересадкой. Мной никто не интересовался, я же присматривался к тем, кому продавал, особенно пистолет, информация не ушла. Там нашел комнату в частном секторе, сдавала старушка, что от моего вида только охала. Первым делом на почту. Там вещмешок со всем содержимым в ящик, а это Тимофея, из части прислали, туда же все документы, что мне выдали, медали и наградную книжицу, и отправил по адресу родителей парня. Хоть что-то им на память останется. А после этого за покупками. Сначала одежду приобрел, городскую, переодевшись, форму в стирку, прачечная работала, там и погладили, купил ботинки, кирзачи пока прибрал, приобрел армейский ватник, мало ли до зимы там куковать буду, и шапку-ушанку, плащ-палатку, палатку четырехместную, навес, два зимних спальника, пару одеял, хватит для начала, потом пару походных котелков, разных размеров, чайник, сковороду, разделочную доску и два хороших ножа, а то у меня только два штык-ножа и один перочинный, пару эмалированных мисок и кружек, две ложки и вилки, да и все. Вот припасами забил хранилище до полного, мешок картошки, причем перебрал, свежий урожай, был конец августа 86-го, хорошие крупы полмешка, полмешка соли, чая неплохого, два горшка меда, консервов разных, суповых пакетиков, они тут отличные. В общем, закупился. Четверо суток в Москве пробыл и на автобусе, купив билет до Казани, теперь только автобусами, поехал на восток. По пути еще место накачается, там закуплюсь на конечном маршруте дополнительно. Планы есть, выполняем. Портал, к счастью, был на месте и перенес меня, что не могло не радовать. Даже палатка не осталась в лагере, я с утра все прибирал в хранилище. А вообще идея сработала. Почти две недели добирался до Иркутска. Да я еще в Казани угнал машину, и ночами ехал в нужную сторону, купив автоатлас. Заправлялся тоже ночами на колонках, плюс две запасные канистры имел. Машину увел с автопредприятия, не частное, там ее спишут без проблем. Это был неплохой красный «Москвич 412», двухлетка. Чуть позже бросил, когда добрался до места. Отдыхал по пути, но ночами езда неспешная, поэтому и заняло столько времени. Омск оставил в стороне, в Иркутске докупил припасов и добрался до портала. Вообще неизвестно, сколько уже энергии в портале. Там может быть на донышке, недавно сработал и разрядился, может быть половина заряда или полный вот-вот сработает. Не угадаешь. Медитациями выпускать часть праны – это все равно, что пустой кран, где капает раз в 3 минуты, по сравнению с мощным напором у мага. Я этими каплями буду долго заполнять. Другая же идея – зарядить, используя гибель живого. Тогда идет мощный выброс праны. Причем, просто смерть не подходит, нужна простейшая пентаграмма удержания, иначе это все лишено смысла. Портал успеет хапнуть процентов 10, остальное развеется. С пентаграммой же 90% некроэнергии уйдет порталу. Конечно, желательно людей умертвлять, они мощные источники, но я не желал резать как на бойне людей, не в моем характере. Были бы работорговцы, пираты или бандиты, другое дело, но не простых граждан. Главная дорога для меня прошла благополучно, поэтому альтернативу использовал. Животных, и чем крупнее, тем лучше. Они, конечно, не такие сильные источники, но зато жалости нет. Я ловил на мощные силки или ловчие ямы, связывал, доставляя волокушей к порталу, и как нужно умертвляя. Пентаграмму связал из веточек и веревок, причем, мясо потом коптил, тушил или жарил, держа запасы. Две недели с момента, как обустроился у портала, и он сработал. Если учесть, что я умертвил двух лосей, шесть кабанов и волка, то на глаз заряжен был портал в половину. Своей праной я бы его заряжал лет 40. Главное, думал о нужном мире. И сработало, по сути оказался в том же лесу, даже кедр рядом знакомый, со сгоревшей от удара молнии верхушкой. Перенесло меня с тушей кабана, но я его бросил, до хранилища полное, забил мясом. А то, что другой мир, это видно, из ранней осени перешел в лютую зиму. Да тут под минус 30 и сугробы по пояс. В принципе, вроде так и должно быть. Как я быстро подсчитал, вернувшись к туше еще теплого кабана, которому вскрыл недавно глотку, и накинув тулуп, шапку-ушанку, а так я был в своей армейской форме, и быстро освежевал тушу. Сделать новую волокушу было несложно, инструмент при себе имею, закинул туда добычу и направился к дороге, продам или оплачу им проезд. Шел, стараясь не набрать полные кирзачи снега, сближаясь с дорогой на лесхоз, а ведь до нее километров 6, и лыж нет. Это я в торопях не подумал и не купил. Однако ничего, с двумя перекурами, я пусть и набрался сил, сильнее стал, чем когда из госпиталя вышел, все же на мясе, да постоянно физические нагрузки, но туша крупная, тяжело. У дороги, отряхнув уже мокрые кирзачи, сменил портянки на сухие и дождался, когда мимо будет проезжать груженный КРАС. Лесовоз тот, ничего, молодой водила в старом тулупе остановился на мою просьбу. Я охотником представился, вот тот и купил кабана с ливером за 30 рублей, плюс доставка до ближайшей железнодорожной станции. Он туда и ехал, а до нее километров 60 будет. Так что завернул тушу в брезент и убрал за кабину, я помог закрепить. Ну и покатили дальше. Водила любопытный был, спросил, откуда шрамы, то, что глаза нет, несмотря на наличие очков, тот тоже приметил. Афганистан, коротко ответил я, а так ли я там был, с 80-го по конец 81-го, отдельный автобат, заинтересовался водила. Где служил? Я память потерял, очнулся в Зиндане, в плену. Бежал, документов нет, вот тут и устроился. И до сих пор не знаешь, кто ты, нахмурился водила, и нахмурился еще больше, когда я отрицательно покачал головой. Тот стал убеждать меня пройти проверку, мало ли родные дома ждут, в общем, пообщались. А так обговорили Афганистан, там война до сих пор идет, хотя я знал, что скоро вывод будет. Через пару лет, как бы то ни было, до станции мы доехали, тот повернул в сторону складских пакгаузов, где высились массивы стволов, что не успели вывести, некоторые потемнели от времени и, похоже, уже гнили, но их не вывозили. Покачав огорченно головой, я дошел до вокзала. Тут бывает и пассажирские поезда останавливаются, крупное село рядом. К счастью, билет до Казани я купить смог, а уже вечером устроился на верхней полке плацкартного вагона и поехал на запад. От меня дымом костров несло, жареным мясом, но постепенно запах выветрился, да и помылся в туалете ночью. В это время особо документы не спрашивают, но с проверкой проходит. Если проводницы что заподозрит, то сообщает бригадиру, а тот уже сотруднику транспортной милиции, что обычно едет в поезде. Дальше идет проверка. Видимо, и меня решили проверить, вызываю подозрения. На третий день, когда мы уже часть пути проехали, пара дней и Казань будет. Отыграл, что потерял документы, пропали, видимо, украли, но не поверили, ссадили с поезда. Ничего, вырубил сотрудников, травмированная рука не помешала, и на попутке, покинув город, где меня ссадили, покатил дальше. Там, меняя машины или автобусы, и добрался до Москвы. На удивление благополучно, просто долго и муторно. Помнил бы телефон квартиры, где жили девчата, позвонил бы, но он вылетел из головы. Что ж, не ошибся, правильно думая о нужном мире, установка сработала и портал перенес куда нужно. Не ошибся я, портал действует по желанию оператора. Девчата, конечно, в шоке были, видя, в кого я попал, но внимательно слушали меня, пока Лея работала, восстанавливая мое новое тело. А вторую ауру и хранилище та не видела, магическая защита работала и скрыла их. Пока не до них, потом изучим, что там она натворила. Так что описывал, жадно поедая, что те наготовили. Я поем, Лея поработает лекарским амулетом, и снова голодный. Так и прошло описание. За эти 2 часа Лея меня полностью восстановила, как новый. Выращенный глаз чуть слезился, но это пройдет. А появился я как нельзя вовремя, девчата и сами собирались бежать, готовились. На них обратило внимание государство, КГБ работало. Лея постоянно чистила квартиру от тех жучков и попыток прослушивания, что те устраивали. Вот так, привыкая к восстановленному молодому телу, подвижной руке, смотреть обеими глазами, успел повалять в кровати всех жен, с детишками поиграл, те привыкали, что вот этот чужой дядя, это их папа. Больше морально, физически другое тело, но пока дичились. Так что мы продали квартиры и дом, машины, быстро все провели и исчезли. А продал все одному цеховику, я его знал, платиной занимался, именно платиной и брали, не деньгами. Он же выкупил и мои трофеи. Боевое оружие сейчас ценится. Я только кольт оставил на память. А так вполне официально наняли 2 машины такси до Казани, но там уже продлили до Иркутска. Деньги выдавал, и солидные. Лично шоферам по 300 рублей, и они везли куда нужно. Там высадили в Иркутске. Я докупил припасов, грузовые санки, лыжи, теплую одежду. Тут не Москва, климат другой. И на нанятых снегоходах двинули к порталу. А ведь почти месяц отсутствовал. Дальше обустроили лагерь, и все в свои руки взяла Лея. Тут тонкий момент, оператор для перехода должен быть один. Я не маг, дара нет, и вряд ли псион, значит, будет работать Лея. Что мы делали, в большой палатке, лежа в спальниках, Лея нас усыпляла, и дальше, опустошая накопители, да свой источник, та думала о том мире, где находится Моника и Маана. Попасть в мир космической цивилизации, хотя и непривычный нам, хотели все, даже дети. Почему усыплял, думаю, понятно, чтобы мы своими мыслями не сбили настройку, а то отправит нас портал куда. Этого не нужно, вот и приняли такие меры безопасности. А нужный мир я описал ярко, надеюсь, сработает. Большая взводная палатка, в ряд внутри в спальниках лежим мы, и в середине сидит Лея, и вот заряжая портал, думает о нужном мире, и чтобы переместились все с палаткой. Это ночами проводим, днем та отсыпается и медитирует, заполняя камни-накопители. 6 ночей нечего, а после 7-го раза, когда усыпила, я был пробужден девушкой, выяснив, что все получилось. Снаружи лето, лес и идет дождь. Та пустой была, всю ману портал выпил, чуть подзарядила лекарские амулеты, вот пробудила меня. Как все знакомо, усмехнулся я, садясь и внимательно выслушав ту. Помедитируй, открой свои хранилища и проверь сканером. Тут немало детекторов движения и камер, сенатор охраняет свои территории. Нужно так проложить тропу, чтобы покинуть его владения и не быть обнаруженными. Двинем к ближайшему городку, там наймем судно до нейтральных государств, а оттуда в конгломерат. Хорошо, сейчас посмотрю. Остальных будить, пока не спеши. Пока Лея сидела и медитировала, я переоделся, поменял одежду с зимней на летнюю, накинул офицерскую плащ-палатку и, выйдя, стал на обрезанные концы веревок навязывать бечевку и натягивать полог палатки. Нас же с ней перенесло, и те веревки, что удерживали палатку в прошлом мире, были обрезаны, часть колышков пропали. Так что по сути палатку держали 5/6, ничего, навязывал, и к стволам деревьев привязывал. Снова накинув капюшон, спадал, дождь явно шел затяжной, и убедившись, что полог хорошо натянут, нигде не провисает, вернулся обратно. Я уже открыла свои хранилища, заряжаю накопители, сообщила девушка-маг. Отлично, сейчас помоги мне открыть хранилище. Пусть кач дальше идет. Та убрала аккуратно защиту и, подав ману, запустила оба хранилища, а я действительно настроил кач. Уже по 200 кг оба хранилища, и размер растет. Та продолжила медитации, я же задумался. Мы с Лией по дороге к Иркутску изучили, что там могло быть, но никаких вмешательств та не обнаружила, на вид все как обычно. Свернула защиту, осмотрела вторую ауру и хранилище. Визуально как было, так и осталось. В принципе, это все, что успели до перехода в этот мир. Мы торопились. Ну а пока та заряжала накопители тех амулетов, что были при ней во время перехода, а не в хранилищах, заодно пробудила всех жен и запустила у них хранилища. А там и детей стали будить. Медлить я не стал. Переоделись, многие с зонтиками шли, отвязал веревки и убрал палатку как есть. В хранилище Лей, у нее накопилось немного, как раз ушло. У меня и у остальных места не было. Под прикрытием дождя мы и двинули прочь. Я во всем том же плаще был. Сканер показывал, где датчики, так что обходили их. Пару раз пришлось возвращаться, все перекрыто, мертвых зон не было, находили в других местах. 2 суток, понятно, с отдыхом и ночевками мы гуляли по землям сенатора. Лес закончился, датчиков уже нет, шли дальше ночами по полю. А чуть позже нас подобрал местный землевладелец, тут недалеко его ферма, пролетал мимо и увидел нас. Я сообщил на местном языке, пусть и с акцентом, что мы из арабской страны, нейтрального государства. Нас якобы владелец арендованного судна на этой планете высадил, потому что нам платить было нечем. Очень зол был. Тот сочувственно покачал головой и доставил до окраины городка, не скажу, что крупный, но свой небольшой космопорт тут был. Пока все идет неплохо, и это радует. Первым делом к ювелирам, уже рассвело, и продал 1-килограммовый слиток платины за 40 тысяч кредов. Сразу нанял катер, и пилот нас доставил к столице планеты. В этом государстве стучат все на всех, тут так воспитывают, и то, что фермера нас сообщит, факт, не вызывающий сомнения, а такая быстрая смена местоположения затруднит наши поиски. Тем более по прибытию на космопорт столицы, я уже через час нанял судно с пилотом, он же владелец, и мы почти сразу вылетели в одно из нейтральных государств. Это был большой катер, что имел 10 кают, чисто пассажирская суденышка, и владелец зарабатывал перевозками, а с учетом, что платил я тройную цену, мол, спешу, даже документы не проверил. Вот так без проблем покинули планету и к нужной червоточине направились. У катера свой щит был, и пилот смело нырнул в эту кишку. Так что началось наше путешествие, а мы отдыхали от всех тех гонок, что недавно пережили. Да и от дороги тоже. С аурой моей не занимались, рисковать не хочу. Будет планета, время и изучим. Сейчас и дергаться не стоит. 5 дней, что показывало, путь был не близкий, но мы, обходя зону боевых действий, война еще шла, добрались до Индийской Федерации. Те соседи нужному конгломерату. Хочу узнать, что там с девчатами. Связь, думаю, будет. На столичную планету мы не полетели, разрешения на посадку нет, сели на одной из тех, что входили в состав этого государства. Тут не такие жесткие правила. Пилот получил деньги и стал искать пассажиров обратно на свою территорию. Я же пока устроил девчат в гостиницу, просто накинул портье сверху и вопрос насчет документов был снял. Дальше купил планшет, связь местную, и направился к станции дальней связи. Однако без документов там не принимают вызовы. Ничего, доплатил пожилой даме, та через свои документы подала заявку, но общался я. Для начала выйдя на новостные каналы нужной планеты, именно там я получал гражданство и снаряжал свой отряд, получил те сведения, от которых долго матерился. Это не Латинос, меня торпедой поразили. Наш торпедоносец был из остатков рейдерской группы, сильно побитый, с одной торпедой, судно с боезапасом ранее уничтожили. А капитан крейсера, используя катер-разведчик под режимом маскировки, не так понял ситуацию. Это не рейдеры Латинос брали нас, а мы их, и поразил мой трофей. Ох, как мои девчата были злы, все высказали, и что сделают с капитаном тоже. Только из-за того, что могут другие Латинос прибыть, да третий где-то бегает, быстро свернули ругань, взломали комп и прибрали второй наш трофей. Капитан крейсера выделил людей для команды, забрав пленных с катеров и судна, и девчата повели трофей, вместе с торпедоносцами и двумя корветами, к своим. Почти месяц приключений, но добрались. Так что отряд перерегистрировали на себя, они мной указаны как наследницы. Меня официально признали погибшим, от дружественного огня, девчата не скрывали, как на самом деле было. Там скандал разразился. Теперь отрядом владели обе мои наложницы. Рейдер ввели, продавать не стали, катер остался, команды обоим набрали. Вот только те прошли экзамены пилотов категории А, и на флоте служат, отрядом командует нанятый специалист. Ну и сейчас где-то проходит службу. Мне через гражданские источники их не найти, но на социальных страницах девчат я оставил послание, мол, вернулся, остальные со мной. Хотя оставил уже неохотно. На страничках обеих наложниц указано, что обе недавно вышли замуж. Да-да, сам в шоке был. Год едва прошел, чего не подождали. Самое обидное, Моника стала женой капитана-торпедоносца, того, что убил меня. Это вообще как? Однако выходить на контакт нужно, тут у Маны сестры, племянницы. Вот только для меня обе уже отрезанные ломоть. Вот так, покинув станцию связи, оплатив трафик, что я использовал, почти все деньги ушли, пришлось ювелирам очередной слиток платины продавать, вернулся в гостиницу и дал изучить все, что накопал по девчатам. Те, конечно, подивились, но решение своего не изменили, соединяемся. Так что я снова арендовал за двойную цену катер, у него всего 6 кают, пришлось потесниться, и вылетели к столичной планете конгломерата, где числился наемный отряд «Хамелеон». Девчата менять название не стали. Да, нашел судно, что приписано к этой планете. С трудом, но сделал это. Именно там и пройдем регистрацию на гражданство второй категории. Причем, я повторно буду проходить. Раз погиб, так погиб, тут под новыми данными буду оформляться. Приходить в себя было непросто, с телом что-то не так, но я сделал это. Да, перерождение, даже можно не изучать незнакомый чистокол зубов. Сам же добровольно пошел на это. Да что, ну нечего мне там ловить было. Добрались мы благополучно, продали платину, открыв счета и всех зарегистрировали второй категорией. Девчат на нас чуть позже вышли. У них как раз время отпуска, запросили его, и вернулись к планете. Ох и смущены те были, под моим недобрым взглядом, чуяли кошки, чье мясо съели. Рожи их мужьям я набил, валял как хотел, хотя один вроде как опытный рукопашник, бывший абордажник. Впрочем, инцидент остался без последствий, я представился братом Моники и Маны, правду раскрывать мы не стали, и как брат свое недовольство их выбором показал. А так мир девчатам очень понравился. Лея и остальные тоже желали тут остаться, дети мои, язык магии изучили, получили знания пилотов, и даже Лея вошла в отряд Моники и Маны, купив 2 корвета и эсминец, плюс гражданское грузовое среднее судно, уже частное, и занялись доставкой грузов, наняв команду. Вот только я, подумав, отказался. По сути, я нашел им дом, все их устраивало, так пусть живут, вот только мне места тут не было, да и не хотел я оставаться в том мире, где девчата жили, а я считал, что они меня предали. Ну вот сидела заноза и все тут, любви между мной и девчатами не было, только секс и дети, поэтому я отдал все, хорошо их устроив, и ушел на перерождение. 3 месяца всего в том мире и пробыл. С девчатами поговорил, нехотя, но дали добро. Даже Лея, это раньше та на меня восторженным глазами смотрела, но за 2 года моего отсутствия, все, завяли помидоры и прошла любовь. Тем более магии я ее учить больше не могу, так какой от меня толк, спасибо хоть перекинула мои знания из Содружества, шахтерские пилоты малого и средних кораблей, на ауру, знания 6 языков. Правда, та внимательно изучила мою ауру, защиту, 2-ю ауру и хранилище, и не нашла ничего, а лезть побоялись. Я не стал рисковать, так что платину всю продали, очень солидная сумма в 3 миллиона реалов вышла, купили 2 дома и квартиру в столице, часть бывших наложниц тут с детьми, часть вошли в отряд Моники и Маны, как компаньоны, дальше пусть сами осваиваются, а я ушел. Знаете, как будто груз с плеч сбросил, даже и не понимал, как он давил, а сейчас все, свобода, не нужно никуда спешить, да здравствуют приключения и новая жизнь. Кстати, а где я? Что-то темно, тараща глаза, стараясь хоть что-то рассмотреть, пробормотал я. Темнота полная, даже силуэтов предметов не было. Тут 2 варианта, или действительно полная темнота, или у моего нового тела проблемы со зрением. Если последнее, то уберу, потому как я оба хранилища изрядно подосвободил от ненужного, закупившись в прошлом месте как раз необходимым, и среди разных предметов, было 10 амулетов, без привязки, кто умеет пользоваться, тот и сможет использовать. Мне их Лея сделала на прощание, перед расставанием. 2 амулета личной защиты, амулет зарядки, лекарский амулет с опцией диагноста и амулет сканера. Все 5 1-го уровня сложности выделки. Дальше, еще 1 амулет сканера, но уже 2-го уровня, он на поиске нужного специализируется, амулет климат-контроля, амулет ночного и дальнего видения, амулет скафандра и сонника. Так что 5 амулетов 1-го ранга и 5 2-го, они чуть послабее. Первым делом проверил свое тело. Для начала я оказался в каком-то тесном пластиковом коробе, обитом изнутри тканью. Не гроб, колени согнуты. Это место, куда мое тело сунули, было небольшим. Тут было достаточно тепло и приток свежего воздуха имелся, не задохнусь. Одет я был в дешевый комбинезон. По материалу понял, синтетика, это точно, простая обувь на ногах. Главное, ошейник раба на шее. Ощупывая его, я замер, наткнувшись на то, чего там не должно быть. Подобие клипсы, что охватывало металл ошейника с одной стороны. Я, может, памяти потерял, но припоминаю, что это оборудование, что глушит связь, а также глушит работу ошейника. По сути, на плечах у меня лежало просто стальное кольцо. Да одно это сказало, что я попал в раба, причем украденного у хозяев раба. Весь антураж на это намекал. Пошумев, может, выпустит, но реакции не дождался. Так что лег поудобнее, согнув колени, те стали в крышку упираться. Я уже пробовал ее выдавать, но сил не хватило, ну и стал медитировать, чтобы быстрее открыть оба хранилища. Ну а чего медлить, спать не хочу, так чего время зазря терять, поэтому осталось махнуть рукой. Освободят или нет, не знаю, но не волновало, если что, уйду на перерождение. Так и медитировал, пока не заметил, что сам уснул. Кстати, в кого попал, не в ребенка, факт, в молодого парня, но сколько лет, остается только гадать. Обычно в молодых, 18-20 лет, думаю, и тут так же. Нейросети не было, выходов на руках и на затылке не обнаружил. Даже если та есть и отключена, выходов все равно нет. Разбудила меня тряска короба, я тут же застучал в стенки, и почти сразу крышка открылась. На меня ошарашенно взглянуло 3 изумленных мальчишеских лица. Вихрастые головы, старые и потрепанные комбинезоны со встроенными скафандрами. Но ошейников те не имели. На вид им было от силы 15-16 лет. 2 брюнета и рыжий. 2 синхронно посмотрели на одного из парней, и тот, что постарше, отвесил ему оплеуху. Да звонкую такую, крепкую, зашипев. Мертв, значит, подавителем мозги сожгли, а это что? Молодой рыжий парнишка с веснушками, потирая затылок, он был в зеленом комбизе техника, 2 других в серебристых администраторов, ответил растерянным тоном. Анализатор показал, что мозг умер, ты же сам видел показания, овощ, а не тело. Я в это время сел в кофре, это был черный защищенный от сканеров кофр, и растирая затекшее тело, с интересом слушал пацанов. «Да ладно спорить», — сказал третий, что до этого молчал и с любопытством меня рассматривал. Главное, теперь есть чем расплатиться за арендованное оборудование. Можно тело не везти к биологам на компост. Глушилку будем снимать. Торговец улетел, не найдя пропавшего раба. Я проверил, утром сегодня еще улетал, но снимать не стоит, пока блок управления не взломаем. Тут старшие из парней, думаю, те из шакалов, какой из станции фронтира или содружества, пиратская та или вольная, но везде такие банды есть, что шакалит, воруя что под руку подвернется. Тут им подвернулся чужой раб, но похоже, те ему мозги выжгли, если я понял их разговор, а в новое тело заселился уже я. Так вот, тут старший из парней потянул из кобуры шокер, у него, кстати, еще и игольник был, тот явно собирался меня обездвижить, не зная, чего от меня ожидать. Это было правильное решение, только запоздавшие. Я подтянул ноги к груди, поза казалась беззащитная, но локти положил на бортики открытого кофра, и когда парень потянулся к шокеру, я с помощью локтей приподнялся, быстро подсунув ноги под себя, по сути сел на корточки, и распрямив ноги, как мощная пружина, прыгнул на парня. Мне помогло то, что я уже глянул, кофр стоял твердо на полу малого серьезно замусоренного ангара, не на колесиках, так что мой рывок удался. Правда, все трое отшатнулись, демонстрируя неплохую реакцию, но я уже сбил старшего с ног, боднув его в переносицу лбом, отчего тот поплыл. Левой рукой я перехватил его руку, вооруженную, и стал стрелять в двоих других. Один пытался убежать, но после трех быстрых выстрелов, что явно доказывало, у того на поясе явно есть мобильное устройство защиты, потом по второму. Тот прыгнул за кофр, потому стрелял в ноги, пока тот шевелиться не перестал. Дальше встав, трижды выстрелил в парнишку, которого разоружил, потом в третьего за кофром, тот игольник в руках сжимал, и того второго, им по разовому выстрелу. После этого занялся делом. Да здравствуют трофей. На этой станции явно было рабство, но к парням я претензий не имел, более того, продавать их в рабство и не подумаю. Живут и крутятся как могут, так что, чуть-чуть прибарахлюсь, и расстанемся. Главное, ошейник снять. Так что снял ремни со всех трех и комбинезоны с ботинками, а обнаженные тела связал, да еще дотащил до стопки матрасов, чтобы не отморозили себе чего на холодном полу. Оставив их лежать, я осмотрелся, проверяя оружие, кроме двух шокеров и одного станнера, снял его с третьего, ничего мне доступно не было, нужно взламывать оборудование идентификации на оружии. Причем, у двух игольники, а тот, что за трещину получил, имел хоть и старый, видно, что потаскан, но рабочий бластер. Все это я сложил на малую грузовую платформу и изучил содержимое ангара, пока на той же платформе в одном из кофров не обнаружил малый корабельный ручной инструментарий, включая тестер и планшет техника. Планшет запарален, но используя инструменты, я за час снял ошейник. Ну да, знания утеряны, но кое-что имел из знаний пилота, да и так обрывки в памяти всплывали, потому и не сразу снял. Был бы инженером, меньше минуты бы потратил, а не этот час. Вот так, вздохнув свободнее, стал изучать снятые с парней комбинезоны, а больше одежды среди того хлама, что в этом ангаре нашел, я не обнаружил. Из всех самым лучшим был именно комбинезон техника, в лучшем состоянии, хотя вид и непритязательный, и мне кажется, это было сделано сознательно. Вот так, походив и поприседав, чтобы тот ужался, и сняв оборудование защиты с ремня, поставил на зарядку, я разрядил его выстрелами из шокера ранее. Гнездо зарядки у пульта управления платформы. Пошла родимая. После этого сказал парням, что все это время были в сознании и вполне меня слышали. Я их парализовал, а не вырубил. Ну что, парни, пообщаемся. На платформе я нашел пользованную аптечку. Моя база по медицине, пусть и второго ранга, вполне позволяла составить лекарство, чтобы снять облучение шокером, так что подойдя, уколол инъектором в ягодицу старшего. Тот уже через минуту зашевелился и со стоном перевернулся на спину. Видать, прятал самое дорогое, задницу, как будто она меня интересовала. Присев рядом, наблюдая, как тот проверяет путы, сказал: «Ну и кто вы такие?» «Я Тим, эти двое Малик и Дун. Мы свободные. Дун у вас за техника, как я понимаю. Ладно, проясним ситуацию. Вы мне не интересны, по сути претензий к вам я не имею, продавать не собираюсь, даже благодарен, избавили от рабства. По мелочи с вас возьму, чтобы наличка была, остальное не трону. Поэтому поговорим подробнее, что за станция и где мы находимся. Станция Шершень, чисто пиратская, Фронтир, ближайшее государство империя Игнар, рабовладельческое, лететь 6 суток на среднем судне. Подробно, молодец, что за торговец, который мной владел, и как вы меня смогли увести? У меня старшая сестра работает в медцентре, торговец-транзитник, спешил, заявку подал поставить рабу сеть техника, сеть купить собрался в медцентре, ему техник корабельный нужен был, хотя у вас пилотский минимум, а моему знакомому срочно нужен был пилот, вот я и решил перехватить, и продать товар знакомому. Получилось, но подавитель на платформе оказался слишком мощный, что-то Дун напутал в фокусировке. Убило вас, а торговца вырубило. Мы вас прихватили и увезли, анализатором проверили, вы мертвы были. Думали сдать тело на плантации. Ясно, что у вас ценного есть, чтобы я мог продать, купить оружие и покинуть станцию. Больше мне не нужно. Тот нахмурился, явно мысленно перебирая из того имущества, что в ангаре было. Потом сказал, из всего разве что наручный эскин с вашего бывшего хозяина, он не взломан, цена меньше, но вам хватит, остальное мы арендовали и если потеряем, то нам быстро ошейники наденут, нормально, наручные эскины стоят дорого, даже не взломанные, где он, с подсказками парнишки я нашел эскин в одной из сумок у входа, видимо сам на продажу хотел нести, отбить затраты за аренду снаряжения, сумку я тоже прихватил, закинув в нее пяток солдатских пайков, тут же ранее нашел. Дальше что? Оборудование защиты наполовину зарядилось, вернул на ремень. В кобуре у меня Станнер, и во второй кобуре самый новый из двух игольников. По моим прикидкам четвертое поколение. Так что попрощавшись с парнями, ответил только один, я свободно открыл калитку ангара, это изнутри легко, снаружи не открыть. Блокирован, захлопнув замок калитки и быстрым шагом направился прочь по транспортному коридору. То, что я бывший раб выдает лысая голова, вообще полное отсутствие волос на голове. Ничего, посещу какой из медцентров, восстановлю. Тот парень, думаю, сейчас отчаянно пытается развязаться, и уверен, что сможет это сделать, приведет в порядок напарников, а вот что дальше будет, зависит от их решения. Попытаются меня перехватить, то все мои обещания смоет, в рабы отправится, если нет, то мы значит разошлись краями, я им действительно благодарен, план тут устроиться и просто жить, вот решил так, накопить интересного в хранилищах и жить, сколько смогу, живое в хранилищах держать могу, уже проверял, куплю тут на фронтире наложницы там буду держать, а перебравшись в какое из окраинных миров, вот подумываю поработать шахтером, знания у меня неплохие, осталось судно добыть и смогу по этой специальности пойти, доработать на фронтире, снимать самые сливки дорогих руд, знания инженера понятно тоже, меня эти знания не раз в прошлом выручали, но официально буду работать шахтером, прикрытие мое, да просто знаете, поработал я шахтером, пусть и будучи рабом с имплантатом подчинения, но даже в таком состоянии мне эта работа понравилась, попробую еще, уже как свободная личность. Проверю, показалось мне или нет, если нет, то и дальше так работать буду. Это дальние планы, ближайшие, продать эскин и убраться с этой станции. Ближайшее государство рабовладельческое, хочу перебраться на другие станции, где рядом нормальные государства, без рабства. По пути спросил у попавшегося техника, тот у отрытого ангара стоял, явно чего-то ждал, где тут магазин электроники, нужен хороший взломщик. Тот, видимо, в сети глянул и описал маршрут. Не так и далеко, на 3 этажа вниз, магазин САА. Так что до лифтов, спустился и вскоре найдя нужный магазин, тут торговый район, полно лавок всяких, прошел внутрь. Электроники разной полно на витринах, но сейчас она меня не особо интересовала. «Добрый день», — сказал я, подойдя к продавцу, что с интересом меня изучал, особенно лысую голову. «Мне нужно кое-что взломать». «Что именно?» «Наручный эскин». Потерял знаете ли пароль, хочу вернуть, никак вспомнить не могу. Я уже достал из сумки эскин, и положил на прилавок, тот изучил его, чему-то хмыкая, и сообщил. 5-е поколение, администратора, изделие империи Игнар, взлом 25 тысяч кредитов. Хорошо, оплачу после взлома. Тот крикнул какого-то гната, это оказался парнишка-взломщик, не раб, явно родственник продавца, сидел в служебных помещениях. Тот забрал и меня, и эскин. Дальше проверив сам эскин, рабочий, поставил на взлом оборудование, сразу сообщив время. 1,5 часа ломать будет. Что-то еще. Идентификатор игольника взломать, достав его из кобуры, протянул тому оружие. «Так ты беглый», — развеселился парнишка. «Ну, оружие имеешь, все законно». Так что пока Искин взламывался, тот занялся игольником. Плюс стал заряжать батарею защиты. Это бесплатно, бонусом. Полуразобрал и взломал, и дальше я приписал оружие к себе. Порядок, теперь у меня было и боевое оружие, иглоразрывные в магазине. 500 кредитов, сообщил тот. Оплачу, когда Искин взломается. Денег нет, а взломанный Искин стоит дороже, чем невзломанный. Вот ты хитрый, засмеялся Гнат. Он вообще смешливый был. Ладно, давай сразу поторгуемся. Взломанный такой Искин стоит 150 тысяч. Дорогие, пятерка все же. Взлом 25, вычитаем. Я тебе должен 110 тысяч. Нижний балл по математике, где 110? 125 тысяч. Даже 124,5, если включить взлом игольника. Хорошо, 124,5 тысячи. Тот уже дал мне посмотреть через свой планшет расценки на такой товар. Так что тут не лгал, вот и получил банковский чип с деньгами. Причем проверил, купив планшет 6-го поколения, администратора, и суточный абонемент связи, оплатив с чипа. Сняло 275 кредитов, оставшаяся сумма соответствовала нужной. Планшеты такого поколения дорогие. 4-го, например, 170 кредитов стоят. 6-й в свободной продаже найти сложно. На окраинных государствах такой товар вообще запрещен к использованию. Вот так проверил сеть, вышел на сайт, где выкладывают пилоты или хозяева судов, куда они летят и сколько пассажиров могут взять, ну и покинул магазин. Встал в сторонке и поработал с планшетом. Оказалось, рядом с империей Игнар была империя Сария. Та только-только начала продавать 5-е поколение гражданским. Они постоянно между собой воюют. Недалеко от ее границ было несколько вольных станций, и как раз на одну из них, прямой маршрут без заходов на другие станции, и летело судно. Я так понял, это местный мусорщик, и он сдавал каюты. Вылетает через 4 часа. Наложил бронь на одноместную каюту, плачу 22 тысячи за доставку, задрал цену, и поспешил сделать покупки. Я стоял рядом с дверью в лавку, где продавали припасы. Закупил упаковку офицерских пайков, в упаковке их 200 штук. Еле вошли в сумку, и все. Да пока хранилища не заработают, закупать что-то еще, просто опасно. Потеряю, если вдруг меня в рабство решат взять. Впрочем, я подал заявку в частный медцентр, провести легкое лечение. Это займет часа два, успею. Да, у медиков тоже могут похитить, но уже по выходу, сольют информацию. Все же внутри те стараются давать гарантию безопасности. У этого центра они были. Вызвав такси, добрался до центра, дальше оплатил диагностику. Тут закрываемые шкафчики были, код сам набрал и все вещи оставил. И голышом лег в диагност. 15 минут, и медик меня поднял, с каким-то заинтересованным прищуром рассматривая. Но карту в ПИС сделал, передал, сообщая: «У вас небольшие физические проблемы. Чтобы убрать, потребуется 1,5 часа. Стоимость лечения 18 тысяч кредитов. Делайте. Еще верните волосяной покров на голову. Покажите на схеме вашей диагностики где, и я сделаю». Показал сами волосы, пушистые ресницы и густые брови. Остальное не надо. Так что вскоре лег в капсулу 4-го поколения, для этих мест довольно круто, и крышка опустилась, я уснул и пошло лечение. Могу сделать, почему бы и нет. Очнулся я как будто сразу, крышка поднималась, самочувствие отличное. Так что пока одевался, возвращая свои вещи, медик сообщал результаты, подлечил тот меня серьезно, причем, судя по состоянию тела и модификациям генома, оно не из дикого мира, скорее всего житель фронтира. Тело может прожить 200 лет, а если буду посещать медкапсулы, то и 250. 18 лет, как раз неделю назад исполнилось, нейросетей никогда не стояло. Уровень интеллекта, как узнал из карты в ПИ, 237 единиц. Да и до этого догадывался, что будет непросто, тот-то медик так заинтересован был. 100% будут снаружи ждать, так что к выходу. На голове уже легкий пушок. Ёжик волос, брови и ресницы чуть проросли, дальше сами вырастут, порядок. Так что расплатился в фойе, и тут же вызвав такси. Вскоре прилетело, занял сиденье и активировал спасательный скафандр комбиза, пока меня везли к нужной летной палубе. Ну да, использовали газ, сонный, как будто я не попадал ранее в такую ситуацию. Шипение характерное услышал. Правда, комп капсулы был взломан, маршрут изменили. Ничего, аварийно сбросил дверцу и выпрыгнул на ходу, и новую вызвал. Сел на ближайшем перекрестке, так и долетел до нужной летной палубы. Там арендовал челнок, пилот из рабов, а он доставил к месту стоянки мусорщика, тот уже готовился сняться, как раз успел. Так меня заселили в одиночную каюту. Одноместная, сообщили правила на борту, и через 7 часов, это было старое судно второго поколения, с трудом разгонялось, наконец мы ушли прыжок. Лететь до нужной станции 28 дней, называлась Таворм, надеюсь за это время хранилище запущу. Теперь меня ждут медитации и много. От питания я поначалу отказался, пайками питаться буду, а вот от спортзала нет. На борту оказался роскошный спортзал, как гордо похвастался мусорщик, снятый им с разбитого крейсера пятого поколения. Да там этот спортзал в основном и уцелел. Да и насчет питания я погорячился, тут стоял пищевой синтезатор с шестого поколения, дорогой, судно чуть не разваливается, а спортзал и синтезатор не везде найдешь. Новинки. Теперь понятно, почему тот цену за перевозку задирал. Так что все же стал посещать столовую. Судно чисто грузовое, в команде один хозяин, он же пилот, поэтому все каюты оказались заняты, но и было всего два десятка пассажиров, маленький тут жилой модуль. Вот так и начался наш полет. Надеюсь, долетим. Да все надеялись. Сам полет проходил спокойно. Судно совершало прыжки на четверо суток, максимальная дальность полета. Говорю же, второе поколение. К слову, хозяин и перегонял судно для продажи, в столовой разговор его с другим пассажиром слышал, там на станции Ворм его ждал покупатель. Похоже, тот неплохо заработал, решил продать это судно и купить помоложе, получше. У того и боевые дроиды были на борту и технические, поэтому захвата через пятую колонну из пассажиров, тот не опасался. Бдил, конечно, всякое бывает, но боевиков у него хватало. Я же посещал спортзал дважды день, утром и вечером, по часу, трижды столовую, а остальное время медитировал, и не зря, две недели и те заработали. Как и в прошлый раз, в Зиндане пока лежал, запустились оба хранилища, размер одинаковые, сохранились, по 367 килограмм каждый. Кач сразу запустил, хранилища полные, нужно накачать, от чего-то тут избавлюсь, от половины, уже не нужны, куплены для выживания. Если бы снова на корабельную свалку Славии попал, и тут закуплю уже то, что сейчас представляет интерес. Так что готовился. Кстати, а ведь мусорщик наверняка имел немало находок, вот и попросил назначить время пообщаться с глазу на глаз. Это было за сутки до нашего прибытия. У меня были с собой слитки металла, тут в Содружестве они очень ценные, а в прошлом мире как раз нет. Еще бы мне как шахтеру этого не знать, все же шахтерская геология в четвертом ранге. Мы пока на разгоне были, и связь имелась. Я лежал в каюте и копался в сети пиратской станции, заодно глянул цену на этот металл в слитках. Там цены разные, если он в виде руды или в полноценных слитках. Да, все средства я девчатам и детям оставил, совсем немного денег было снарядиться для перерождения. По сути, эти слитки все деньги, что у меня есть на данный момент, ну не полные 100 тысяч не считаю. Я уже прибрал в первое хранилище и чип, и упаковку с пайками, и станнер с игольником. По внутренним правилам на борту с оружием нельзя ходить, так что мы зашли в техпомещение, похоже, вард, так звали мусорщика, ему лет 50 на вид, использовал его еще и как рабочий кабинет. Вот так, доставая из сумки слитки, сложил все четыре стопкой на столе, говоря: этот металл стоит по весу 2 миллиона кредитов, на любой станции можно продать. Вот скрин страницы с ценами, сделал на пиратской станции, где мы были. Вы работаете мусорщиком, наверняка много интересного высокого поколения имеете. Хотелось бы приобрести дроиды или оружие, и то, и другое. Взломщики нужны. ХМ, почесал тот второй подбородок, изучая скрин с нужными данными. Потом проверил слитки промышленным анализатором, не знал, что у него он был, глянул на результаты и остался довольным. Есть дешифратор военный, девятого поколения, только и скин взломать нужно. У меня и времени нет, да и откровенно говоря, оборудование взлома слабовато, 3 месяца показало ломать будет. Вес, заинтересовался я, почти 120 кило композитных металлов, отдам за 500 тысяч, беру. Что еще? 2 боевых дроида, тоже девятка, штурмовые универсалы, есть еще, но те уже заказаны, только эти 2 свободны, по 250 килограмм каждый, могут работать как в космосе, так и на планетах, тоже искины нужно ломать, к ним дам планшет офицера тактика, его кстати тоже взломать нужно, цена, 700 тысяч за оба. Ну и комплект расходников и сменного вооружения отдам. Беру. Что еще? Несмотря на то, что и для покупок уже места не было, я действительно был заинтересован. Тот же подумал, я думаю сейчас через свою сеть просматривал списки, чего бы мне еще спихнуть. Если возьмете диверсанта, то же самое поколение, без паролей, считай расплатитесь полностью. Беру, вздохнул я, и тут же поинтересовался. Бонус, защищенный малый контейнер, с хорошим замком. Нормально, беру. Пока тот уносил оплату к себе в каюту, в сейф убрал. Я видел магическим сканером, после этого пошли в трюм. А думаете, почему я решил с этим мусорщиком контакты наладить? Да я сканером изучил все, что он перевозит, нашел интересное, явно разбитый корабль Централов разграбил, и решил купить, потому в лоб и сказал, что мне нужно. К счастью, отнекиваться тот не стал, и спокойно продал все, что меня интересовало. Да это все, на той же станции, куда мы летели, если бы смог найти, миллионов за 6 бы купил. Да, взломанные, но не меньше. Дальше тот позволил техническим тестерам всех дроидов проверить. Отклик шел, живые, и погрузчиком поместил в малый контейнер, что выдал бонусом. Пароль у контейнера я на свой сменил и запер его. Все, все покупки внутри. Буду приглядывать сканером, чтобы к нему никто не подходил. Вот так вернулся в каюту и спокойно дожидался конца полета. К слову, ничего продавать из своих запасов в хранилищах я и не думал. Да я с одной сумкой на борт прошел, как объясню наличие такого количества добра. Правда, один момент есть, когда проверял внутри контейнера, как закреплены все покупки, то незаметно прибрал диверсанта. Этот дроид весил 18 килограмм, место для него было. Теперь стоит придумать, как это все взломать, что к слову ой как непросто. Тут или арендовать оборудование взлома, не знаю, возможно это или нет, или искать другие способы. Вроде взял очень нужного и дорогого оборудования и вооружения, а применить не могу. Казалось бы, мертвый груз, но на самом деле это не так, это все на будущее, на перспективу. Вот так и отдыхал. Еще когда хранилища открылись, я перестал быть затворником, много времени проводил в спортзале, смотрел в каюте фильмы с судового визора на стене или слушал музыку. Просто ждал окончания полета. По прибытию долго ползли по системе к месту стоянки, и мусорщик вызвал челнок, когда на борту уже поздний вечер был, по сути ночь, вывал средний, чтобы мой контейнер забрал, так что пассажиры ворча начали собираться. Многие надеялись с утра покинуть борт, однако, я так понял, покупатели уже летели к судну и хотели осмотреть, и сразу забрать, вот тот и не медлил, быстро нас выпроваживая. Содержимое контейнера в порядке, я проверил, так что погрузили. У трюма вились грузовые боты. Оказывается, тот еще перевозил груз одного из пассажиров, а нас к станции, на одну из летных палуб. По прибытии, пока пассажиры регистрируясь расходились, я тоже прошел регистрацию как вольный житель Фронтира, купил месячный абонемент связи и первым делом арендовал место на одном из складов. Вскоре прибыла малая грузовая платформа, курьер забрал контейнер, у него свой погрузчик был, а за мной капсула такси. В неплохую гостиницу отвезли, там душ и спать, успел получить сигнал, что груз на складе, он в порядке, и там уже уснул. Прибыл, чему рад. Кстати, на борту станции был полдень, нужно привыкать к местному времени. Выспался я отлично, будильник не ставил, как сам проснулся, так и проснулся. Снова душ и посетил неплохой ресторан при гостинице. После этого направился на склад, контейнер действительно стоял на месте. Содержимое тоже в порядке, точнее не посещал склад, пролетел мимо, убедился сканером, что там все в норме, ну и стал объезжать торговцев, продавая почти все, что имел в запасах, ну кроме нужных вещей, почти на 200 тысяч расторговался, особенно за неизвестные артефакты, технологии чужой цивилизации ухватились, пошутил блин, чуть планшет не продал, где информация по оборудованию создания червоточин была, ладно, место теперь свободное есть, посетил склад, кладовщик открыл, он тут следит и охраняет, вел код и открыв контейнер прошел внутрь, вот так незаметно прибрал и дешифратор, и обоих боевиков, на расходники к ним и сменное вооружение уже не было места, копится, накачается, ждем, вернувшись в гостиницу стал искать лучшие средства взлома, однако, такую технику открыто вот так не продавали и не предлагали, станция вольная, тут законы содружества исполняли. Подумав, отправил вызов одному из торговцев, которому продал часть товара. «Извини, что беспокою, Лая», — сказал я, — «не знаю, к кому обратиться. Мне нужно кое-что взломать, высокое поколение. Можно где арендовать средства взлома? Есть дешифратор, 8-го поколения, у моего знакомого. 100 000 в сутки аренда. Понятно, вывести со станции не сможешь, там маяк, и покидать помещение, куда привезут, с ним, нельзя. Такие условия. Отлично. Скинешь его контакт, мне на 2 суток нужно». Тот без проблем прислал контакты, дав рекомендацию по мне своему знакомому, а тот вскоре прислал дешифратор. Я брал его без специалиста, мол, настроить на взлом и сам смогу. Курьер ушел, получив оплату, тут сразу за 2 суток. 200 000, время пошло. Как тот ушел, я достал сначала планшет офицера тактика, 5 минут и тот взломан был. Потом проверил свой дешифратор, но его тому ломать почти 4 суток, убрал, сменив на диверсанта. 46 часов, почти 2 суток, мне хватит, и пошел взлом. Я подтвердил процедуру. И да, доставал все спокойно. Дня начала арендованный дешифратор я накрыл одеялом и ранее проверил сканером все помещения номера. Датчики были, но слежения нет. Вот так я эти 2 суток номер по сути не покидал, пищу мне из ресторанчика в номер приносили, больше лежал, фильмы смотрел или ползал в сети, искал интересное. Ну и изучил память планшета офицера, но кодов к боевикам или дешифратору там не было, жаль. Зато программы управления всем оборудованием, что я купил, вполне имелись, это порадовало. Пока взлом не закончился, так и занимался своими делами, но вот я получил на руки первичные коды к диверсанту, скинул их с планшета управления дешифратором, на свой тактика. Пока отключив дешифратор, а уже отправил сообщение его хозяину, я стал приписывать диверсанта к планшету тактика, что сделал быстро, там сменил коды на свои, и перезапустил его. Все, порядок, тот мне подчинялся. Пока 2 единицы оборудования, но начало положено. Диверсант, это конечно не дешифратор, последний со свистом все ломает. Задача диверсанта — тайное проникновение, как взломщик он слаб. Точнее, он взламывает тихо не потому что слаб, а потому что так сложно заметить этот взлом. Своя специфика. Курьер прибыл, проверил дешифратор и забрал его. Порядок, претензий нет. Жаль, доступа полного к его искину не было, затер бы логи работ. Да, хозяин дешифратора будет знать, какое оборудование ломалось, но пришлось пойти на такое, хотя не сказать, что я этому рад. Вот так затворничество закончилось. Я посетил склад с контейнером, где внутри достал боевого дроида. Диверсант показал, что будет его ломать 6 суток. Потом достал дешифратор. Его тот будет ломать 9 суток. В принципе, нормально. Боевика вернул обратно в хранилище, а пока пошел взлом дешифратора. Батареи диверсанта полные, зарядил, хватит заряда. Так что запер контейнер и занялся своими делами. Через 9 дней вернусь, проверю результат. Нет, я могу и в номере взламывать, под присмотром будет, но когда буду покидать номер, придется убирать их в хранилище. А это остановит взлом, замедлит. В контейнере же пусть ломает без препятствий. Да, шанс, что его украдут, есть, но я рискнул. Тем более приглядывать буду с помощью сканера. Я просто сменил жилье, и теперь дальности сканера, а это 2 километра, хватало до склада. Ну и занялся покупками. У меня чуть больше 90 000 кредитов на чипе, стоит потратить. Тем более немного накачалось за 2 дня. А приобрел я новый комбинезон 5-го поколения, пилотский, малую аптечку и запас оружия, личного. Новенький игольник 5-го поколения и бластер, тоже 5-ка. Боезапас к ним, 5-ок плазменных гранат. Да все, свободного места не было. Хоть это, старый комбез техника хоть и помыт, убрал в вещевой баул. Место накачается, приберу, пока не продавал. Для чего я это все делаю? Взломаю боевиков и дешифратор, приберу все, и дальше подставлюсь под похищение. Да буду летать на разных судах, пока не решат меня в рабы определить. Да вон на пиратскую станцию слетаю, погуляю, и думаю, недолго это буду делать. А для меня это законный способ, вывернувшись, забрать имущество таких наглецов. В общем, опыт таких действий есть, уже делал, почему бы рабочую тактику снова не использовать. Так время и тянулось. Кстати, тот спец, что в аренду сдавал дешифратор, вышел на связь, предложил за диверсанта неплохую сумму, но я даже отвечать не стал, и усилил наблюдение за контейнером. Тот еще пару писем прислал, я читать не стал, удалил, и затих на этом. 9 дней быстро пролетели, Я изучал иммиграционные программы империи Сария, вполне неплохи. Людям с высоким интеллектом открыты все дороги. Скачал все самые свежие законы и поправки. Изучал. Неплохие шахтерские корпорации на окраинных планетах стояли, немало шахтеров-одиночек там числилось, что на свой страх и риск на фронтире работали. Я, кстати, купил навигационные карты разных систем, но и много белых пятен неисследованных пространств было. В общем, было чем заняться. Посетил контейнер, но взлом еще шел, пришлось подождать полчаса. Там приписал дешифратор к своему планшету «Тактика», сменил коды и перезапустил. Как тот закончил проверку всех систем, достал одного боевика и поставил того на взлом. Диверсанта я уже убрал в хранилище. Едва двое суток на взлом, показала первичная диагностика. Да уж, ничего, подтвердил, и взлом пошел. Кстати, за 10 дней в обоих хранилищах по 18 килограмм накачалось, так что часть кофров с расходниками, запчастями к боевикам, прибрал, ну и заперев контейнер, дальше с ожиданием занялся делами. По сути, жду, пока взлом не закончится, там уже можно действовать, строя из себя наживку. А пока в бордель. Тут хоть вольная станция, но бордели были. Просто проверяют, добровольно там работница или нет. Забавно, но меня похитили почти сразу, как я покинул склад, где поставил на взлом боевика, а вырубила у капсулы такси. Сначала зашатало, подхватили крепкие руки. Кто-то заговорил, спрашивая, зачем какой-то бёрд так напился, и темнота. Я для безопасности такси использую, но комбез в режиме скафандра не перевожу, да и подловили раньше. А у меня из дроидов кроме диверсанта при себе ничего нет.